Втроем Леса, Флар и Фнор сумели убедить властителей холдов и мастеров в том, что на Перн надвигается страшная опасность. Они начали готовить почти беззащитную планету к обороне. Однако было ясно, что 2 сотни драконов Бенден-Вейра не смогут спасти разросшиеся поселения пернитов. В старые времена для защиты колонии требовалось 6 полных вейров, а обитаемая область была тогда намного меньше. Во время тренировочного полета Леса случайно обнаружила, что драконы могут не только почти мгновенно перемещаться в пространстве, но и путешествовать во времени. Тогда, рискнув своей жизнью и жизнью единственной на планете королевы драконов, продолжательницы их рода, Леса отправилась в прошлое, на 400 оборотов назад, в ту эпоху, когда заканчивалось последнее прохождение Алой Звезды, когда все перны Вейра, и Бенден, и 5 других были заполнены всадниками и драконами. Вожди 5 вейров, предчувствуя, что после долгих лет героических битв их ожидает период застоя и упадка, согласились помочь своим потомкам и отправились вместе с Лесой в ее время. 7 оборотов прошло с тех пор, как завершилось это великое переселение. Первоначальный восторг и благодарность, которые испытали холды и цеха к своим спасителям, успела остыть. Да и древним всадникам, выходцам из прошлого, не нравился новый Перн и та эпоха, в которой они очутились. Слишком много изменений произошло за 400 оборотов. Изменений, которые неизбежно вели к конфликту между прошлым и настоящим. Глава 1. Холдфорд, мастерская Робинтона. Утро Бенден-Вейр. Послеполуденное время. Позднее утро по времени Тилгар, холд Тилгар, главная мастерская кузнечного цеха. «Как начать?» – размышлял Робинтон, мастер-орфист Перна. Он задумчиво хмурился, склонившись над влажной поверхностью песка, заполнявшего неглубокий прямоугольный лоток на его рабочем столе. Длинное, вытянутое лицо мастера избороздили глубокие морщины. Колючие голубые глаза, обычно взиравшие на мир с нескрываемым интересом, потемнели, подернулись дымкой, выдававшей внутреннее напряжение. На миг он представил, как песок, в такт его невнятному бормотанию, покрывается словами и нотами, словно он, первейший на всем Перне сочинитель баллад, саг и песен, научился творить мысли. Робинтон усмехнулся. Все-таки ему нужно придумать эту новую балладу, которую предстоит впервые исполнить на предстоящем вскоре бракосочетании лорда Асгенара, правителя Лемоса, и сестры лорда Ларада, Телгарского. Он получил уже немало сообщений от бродячих музыкантов своего цеха, а также по барабанной связи, о воцарившемся всюду смятении и недоверии. И Робинтон хотел воспользоваться подходящим случаем, чтобы напомнить гостям, каждому лорду и каждому мастеру, приглашенному на торжество, об их долге перед всадниками Перна. «Итак, он выберет темой своей баллады, — решил Робинтон, — это фантастическое путешествие сквозь время, которое совершила Леса, госпожа Бенден-Вейра, вместе со своей золотой королевой Рамотой. Он хорошо помнил, какую радость и облегчение испытали лорды и мастера, когда 5 древних вейров, завершив путь через 400 оборотов, прибыли на защиту Перна. Да, но как воссоздать в мелодии очарование тех неистовых дней? Какие ритмы способны оживить былой восторг? Даже самые волнующие аккорды не смогут передать удар крови в виске, затаенный вздох, трепет ужаса и воскрешенную робкую надежду. Все, что случилось в то утро, после падения нитей на Нерат, когда Флар собрал в Бенден-Вейре перепуганных лордов и мастеров, когда он сумел вдохнуть мужество в их сердца. Нельзя, однако, сказать, что властители холдов внезапно осознали свой долг перед Вейром. Слишком реальна была опасность, и перед глазами лордов, несомненно, стояли их цветущие поля, опаленные ударами нитей, которые они считали мифом. Они ясно представляли тысячи нор, заполненных молниеносно размножающимися паразитами.